Троцкий в свое время точно подметил. Армия вообще представляет собою осколок общества, которому служит, с тем отличием, что она придает социальным отношениям концентрированный характер, доводя их положительные и отрицательные черты до предельного выражения. Вот именно в точку. Между прочим, в армии еще гораздо и проще бунтовать, чем на гражданке. На штатском человеке висят заботы о доме, семье, а солдат — птица вольная. Хоть винтарь и попер из казармы. Дело в том, что к тому времени был уже издан и повсеместно поступил в войска так называемый «приказ номер один» Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Постановили создать во всех воинских частях выборные комитеты, выбрать солдатских представителей в совет, во всех политических выступлениях подчиняться совету и своим комитетам, оружие держать под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдавать офицерам. В строю строжайшая воинская дисциплина, вне строя полнота гражданских прав. Отдание чести вне службы и титулование офицеров благородиями отменяется, офицерам воспрещается обращаться к солдатам на «ты», ну и так далее и тому подобное. Как по-вашему, что способствует такой приказ поддержанию в строю даже не строжайшей дисциплины, а просто хотя бы ее подобие? Правильно, черта лысого! Буквально через несколько дней исполнительный комитет Петросовета попытался вторым приказом отменить первый, ограничив его действие Петроградским военным округом. А, сейчас, держите карман шире. Поднялась такая буря оскорбленного в лучших чувствах революционного народа, что исполком о приказе номер два больше не вспоминал, притворившись, что ничего не было. Приказ номер один развалил армию начисто, превратив ее в неуправляемую толпу. Вот только он не имеет никакого отношения к большевикам. Дело в терминах. Услышав словосочетание «Петроградский совет депутатов», многие, повьевшиеся за советские годы привычки, искренне полагают, что он был большевистским. Раз совет, значит, большевики. Между тем, это нисколько не соответствует истине. В Петроградском совете большевики составляли меньшинство, а подавляющее большинство принадлежало депутатам от других революционных социалистических партий, меньшевикам, эсерам, простым и эсерам левым, анархистам и прочим. А к большевикам отношение было, как бы помягче выразиться. Ни один большевик не мог появиться в казармах, не рискуя быть арестованным, а то и битым. Солдаты-большевики и им сочувствующие в войсковых частях должны были скрывать почти во всех казармах, что они большевики или сочувствующие, иначе им не давали говорить, их избивали. Знаете, кто это вспоминает? Один из представителей большевистской головки, один из первых руководителей Красной Армии — Подвойский, свидетель надежнейший. Петроградский совет вовсе не был большевистским. В нем правили бал социалисты всех мастей. Председателем ЦИК советов был меньшевик Чхиидзе. А составлял приказ номер один эсер Суханов. Вернее, эсером он был во времена Первой русской революции, в 905-м, а впоследствии перешел к меньшевикам. Но все равно никоим образом не большевик. Среди пяти или шести человек, помогавших ему составлять этот документ, большевик был всего один, да и тот мелкий. Так что за приказ номер один следует благодарить матерным словом не большевиков, которые к его появлению совершенно не причастны, а социалистов всех мастей и расцветок. С большевиками ЦИК точности ради был на ножах. В июле 17-го дошло до открытого противостояния. ЦИК Советов, угрожая применением военной силы, потребовал от большевиков увести броневики от особняка Кшесинской, вывести матросов из Петропавловской крепости в Кронштадт, а там и вовсе в ультимативной форме предложил очистить дворец Кшесинской и убираться на все четыре стороны. Лишь благодаря огромным усилиям Сталина дело не дошло до боев между социалистами разных фракций. Именно Сталин! Вот он и появился на страницах книги. Именно Сталин вел переговоры с руководителями ЦИК Советов и меньшевиками и добился сглаживания конфликта. И проявил себя умеренным политиком. Его не тронули, когда начались аресты радикалов в руководстве военной организации большевиков. Только к сентябрю 17-го большевики протолкнули к руководству Петросоветом Троцкого, и начался стремительный процесс большевизации означенного совета. А Керенский, между прочим, вдогонку приказу номер один, выпустил декларацию прав солдата, будучи еще не главой правительства, а военным министром. Не вдаваясь подробно в содержание этого документа, стоит лишь указать, что он позволял беспрепятственно пропагандировать в армии любые политические взгляды, лишь бы они были левыми, социалистическими, революционными. И большевистские в том числе. Именно после этой декларации большевики получили, так сказать, юридическую опору для агитации в армии. Второе эпохальное свершение Керенского на посту военного министра — награждение Георгиевским крестом унтер-офицера Кирпичникова. Этот фельдфебель 27 февраля, когда взбунтовались солдаты Волынского полка, выстрелом в спину убил пытавшегося их остановить офицера. За эти заслуги перед революцией Керенский ему и повесил боевую награду. А вы, говорите, большевики.